Два его пальца были во рту для силы свиста, а глаза глядели в солнечную вышину, где разыгрывалась солнечная жара. Заперев пролетарскую силу в сарай, Копенкин пошел за босым Чепурным, который сегодня был счастлив, как окончательно побратавшийся со всеми людьми человек. По дороге до реки встретилось множество пробудившихся чевенгурцев, людей обычных, как и всюду, только бедных по виду и нездешних по лицу. «День летом велик. Чем они будут заниматься?» — спросил Копенкин. «Ты про ихнее усердие спрашиваешь?» — не точно понял Чепурный. «Хотя бы так. А душа-то человека? Она и есть основная профессия. А продукт ее — дружба и товарищество. Чем тебе не занятие, скажи, пожалуйста?» Копенкин немного задумался о прежней угнетенной жизни. «Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре», — печально сказал он. «Как бы ни пришлось горе организовать. Коммунизм должен быть едок. Малость отравы — это для вкуса хорошо». Чепурный почувствовал во рту свежую соль и сразу понял Копенкина. «Пожалуй, верно. Надо нам теперь нарочно горе организовать. Давай с завтрашнего дня займемся, товарищ Копенкин». «Я не буду. Мое дело другое. Пускай Дванов вперед приедет, он тебе все поймет». «А мы это Прокофью поручим». «Брось ты своего Прокофья. Парень размножаться с твоей Клавдюшей хочет, а ты его вовлекаешь». «И то, пожалуй, так. Обождем твоего сподвижника». А берег реки Чевенгурки волновалась неукротимая вода. С воды шел воздух, пахнущий возбуждением и свободой. А два товарища начали обнажаться навстречу воде. Чепурный скинул шинель и сразу очутился голым и жалким. Но зато от его тела пошел теплый запах какого-то давно заросшего, спекшегося материнства, еле памятного Копенкину. Солнце с индивидуальной внимательностью осветило худую спину Чепурного, залезая во все потные щели и ущербы кожи, чтобы умертвить там своим жаром невидимых тварей, от каких постоянно зудит тело. Копенкин с почтением посмотрел на солнце. Несколько лет назад оно согревало розу Люксембург и теперь помогает жить траве на ее могиле. Копенкин давно не находился в реке и долго дрожал от холода, пока не претерпелся. Чепурный же смело плавал, открывал глаза в воде и доставал со дна различные кости, крупные камни и лошадиные головы. С середины реки, куда не доплыть неумелому Копенкину, Чепурный кричал песни и все более делался разговорчивым. Копенкин окунался на неглубоком месте, щупал воду и думал, тоже течет себе куда-то, где ей хорошо. Возвратился Чепурный совсем веселым и счастливым. «Знаешь, Копенкин, когда я в воде, мне кажется, что я до точности правду знаю. А как заберусь в ревком, все мне что-то чудится да представляется. А ты занимайся на берегу. Тогда губернские тезисы дождь намочит, дурной ты человек». Копенкин не знал, что такое тезис. Помнил откуда-то это слово, но вполне бесчувственно. «Раз дождь идет, а потом солнце светит, то тезисы ты не жалей, — успокоительно сказал Копенкин. — Все равно ведь хлеб вырастет». Чепурный усиленно посчитал в уме и помог уму пальцами. «Значит, ты три тезиса объявляешь?» «Ни одного не надо», — отвергнул Копенкин. «На бумаге надо одни песни на память писать». «Как же так? Солнце тебе — раз тезис, вода — два, а почва — 3.